Глава 46. Мы с ней переглянулись. Шут его принес, не сам же он приперся, да еще и ломится к нам. «Я не одета», — сообразила Маринка. «Накиньте халат, я подожду». Похоже, он не собирался уходить. Ругнувшись себе под нос, Маринка наспех затолкала меня за штору и, приложив палец к губам, велела молчать. Сама накинула халат и открыла дверь. Я затаилась, припав глазом к дырочке на шторе. «Что-то случилось, лорд Страунг?» Марина старательно зевнула, изображая сонливость. Страунг широким жестом отстранил ее и прошел внутрь, пытливо разглядывая комнату. Понятно, что ищет меня. Марина тоже поняла это, но приняла невинный вид. «Вы что-то потеряли, лорд Страунг?» «Леди Лина не у вас?» «Ну что за дебильный вопрос? Если меня не видно, то значит, меня здесь нет. Или он думает, что я спряталась под кроватью?» Впрочем, по сути, я реально спряталась, но в ином месте. «Она разве не у себя?» Марина изобразила волнение. «Нет, я постучал, она не ответила». «Может, спит? Не слышала стука?» «Эх, Маринка, наивная. Думаю, он ломился, как медведь-шатун, так что не услышать было нельзя». «Ее точно нет у себя», — настаивал дракон. Не дождавшись ответа, я открыл дверь. Кровать всклокочена, окно открыто. «И что?» — не поняла Марина. — Значит, куда-то пошла. — Да что вы! — он еле сдерживался. — Неужели не понимаете? Ее похитили! Я чуть не подавилась смехом у себя за шторой. Маринка тихо захихикала и скосила глаза на подрагивающую штору. — С чего вы взяли, что ее похитили? Она старалась унять смех. — Окно распахнуто. Видимо, этот факт затмил его разум. Она спала. Кто-то пробрался в ее комнату, оглушил и вытащил через окно. Оттого снаружи случился переполох, разбудивший гостиный двор. «А почему оглушил?» Маринка еле сдерживала смех. «Иначе леди Лина кричала бы». Возбужденный дракон задолбался разжевывать ей детали моего похищения, поэтому махнул рукой и ринулся к двери. «Я попробую нагнать похитителей». «Стойте!» Уже вдогонку прокричала Марина. Но я услышала удаляющиеся торопливые шаги вниз по лестнице. Маринка хлопнула дверью и велела. «Вылезай, Лина, догоняй своего зацелованного до полоумия дракона, иначе он сейчас вяжется в какую-то авантюру. Хорошо еще, если не спалит дотла деревню». «Фантазер!» — фыркнула я. Покинула место дислоцирования и ринулась за Страунком. Вдогонку Марина крикнула. «На ходу придумай, где ты была!» «Где была, где была?» Фиг его знает, где я была. Тут и быть особо негде. «Лорд Страунг, подождите!» Это я уже отпустила вслед мелькнувшему напоследок в дверном проеме сапогу. Его хозяин не услышал меня. Я ругнулась себе под нос и побежала дальше. «Лорд Страунг!» Выскочила на улицу. «Лорд Страунг!» Только сейчас дракон уловил мой голос и обернулся. Изменился в лице и вздохнул с облегчением. Пару секунд был откровенно счастлив видеть меня, но тут же придал лицу серьезность, подошел решительным шагом. «Я искал вас, леди Лина». Голос дрогнул. «От радости, что нашлась, или от гнева, что потерялась?» «Я так и поняла». «Блин, я так и не придумала, где была». Шустро пошарила в мозгах в поисках подсказки. «Посещала ванну». «Так ведь она стоит внутри вашей комнаты». Он был изумлен. «Я заходил и не видел вас». «Я имела в виду туалет», — быстро исправилась я. «Тогда почему не откликнулись, когда я звал вас?» Нахмурился, недоверчиво блуждая по мне взглядом. «Не посчитала нужным выдавать свое местонахождение», — оскорбленно фыркнула я. «Действительно, что за беспардонность врываться в комнату к девушке и ловить ее в туалете?» Страунг прищурился, и сквозь прорези маски на меня устремился изумрудно-подозрительный взгляд. «Сканирует? Проверяет, говорю ли правду, тогда сейчас поймет, что вру». Судя по сжавшимся губам, понял, но промолчал. «Я думал, что-то случилось», — наконец-то признался он. «Хорошо, что ошиблись», — улыбнулась я, строя из себя святую невинность. Тут взгляд Страунка исследовал мой наряд. Только сейчас до меня дошло, что одета я неподобающим образом. Дракон усмехнулся. Видимо, мое появление в ночной рубашке показалось ему забавным. «Простите, что побеспокоил вас». «Надо же, он еще и извиняется». «Да ладно, дракоша, не извиняйся. Мне приятно, что ты носом землю рыть собрался, лишь бы меня найти. Такое внимание подкупает». «Спасибо». Не смогла я скрыть благодарность. Прежде за меня так только мама тревожилась. Столь перекошенного от волнения лица я больше ни у кого не видела. «Мне приятно, что вы покровительствуете мне». Он замер с потерянным выражением лица. Видимо, дракон и сам не осознавал, насколько перенервничал из-за меня. И вот сейчас я открыла ему глаза на происходящее. Чтобы не смущать дракона, я развернулась и пошла в дом. Надо было одеться, а то свежесть утра проникла под рубашку. Я подняла глаза и увидела в окне второго этажа ухмыляющуюся физиономию Маринки. За ней виднелись улыбающиеся лица Гоши и Толика. Я и сама усмехнулась. «Похоже, мы со Страунком вызываем живой интерес моих друзей. Наши милые перебранки не остаются незамеченными».